Глава 35. Проскочив по улице до перекрестка, Линда проехала на красный свет и, едва вырулив из проулка, успела заметить выпрыгнувший за ней зеленоватый фургон. «Резерв», – догадалась она. Фургон шел как привязанный, проходя повороты без единой помарки. Это означало, что оторваться на дороге не получится. «Кафе «Ральф», – вспомнила Линда. «Черный ход, проходной двор, да все, что нужно». Таких точек в городе она знала несколько и специально накручивала по улицам круги, выискивая места возможного отрыва. Чтобы у преследователей не было времени на обдумывание ситуации, пришлось вести Пьонерро очень рискованно, не соблюдая правил и проскакивая на зебре между пешеходами. На площади перед мэрией Линда выехала на газон, задела крылом медлительного садовника и, смяв какие-то его ведра, проскочила в узкий проезд между домами. Фургону пришлось повторять все ее виражи. Линда с удовлетворением слышала скрежет металла, когда он обдирал бока, задевая препятствия. Соскочив с бордюра, Линда прибавила газу и понеслась по улице. Ее преследователи не отставали. Еще поворот, потом еще. Выпученные глаза перепуганного водителя красного «Лексадеса». Он едва успел выжать тормоз, иначе летевший следом фургон в него бы врезался. Выйдя на новую прямую, Линда глянула в зеркало заднего вида. На массивном бампере фургона виднелись куски дерна. Видимо, пришлось копнуть на газоне землицы. Вот и кафе «Ральф». В это время оно только начинало работать, и Линда опасалась, что черный ход будет заперт. Чуть дальше парадной двери, под аркой, можно было пройти во внутренний двор, что Линда и собиралась сделать. Выжав тормоза, она заставила Пьонерро пойти юзом, показывая, что очень спешит. Хлопнув дверцей, юркнула под арку и услышала, как визжат покрышки фургона. Послышались команды. Линда выглянула из-за угла и подняла пистолет. Первый силуэт – выстрел. Беднягу отбросило на несколько метров. Не теряя ни секунды, Линда подбежала к черному ходу и, распахнув двери, оказалась на кухне. «Мамочки, кто это?» – завизжала посудомойка, заметив в руке незнакомки огромный пистолет. Линда пробежала по узкому проходу, стараясь не зацепиться подолом за торчавшие с полок ручки сковородок. Вот и зал. Официанты не спеша расставляют стулья. «Какой сюрприз, мисс!» Это хозяин кафе, мистер Ратс, полный мужчина 35 лет, тайный эротоман. «Не пущу! Выпейте у нас шампанского!» Запел он, расставив руки. Объяснять что-то не было времени. Линда приложила его пистолетной рукояткой. И Рац свалился на стопку белых скатертей. Убрав это последнее препятствие, она выскочила на улицу через парадную дверь и увидела фургон, подстреленного ею агента, и второго, который прижимался к стене, опасливо заглядывая под арку. Услышав скрип двери кафе, он обернулся и тут же получил пулю. Без задержки, подбежав к задним створкам фургона, Линда их распахнула и увидела перепуганного оператора. Бедняга судорожно искал прикрепленный под столом пистолет. Линда выстрелила. Затем, прикинув местонахождение водителя, сделала еще три выстрела через стенку. Обежала фургон слева и, держа пистолет наготове, открыла дверцу. Тело водителя вывалилось на мостовую. «Порядок», – сказала себе Линда. Через час, сменив три такси, она вышла на окраине города. Нашла нужный дом, поднялась по лестнице на второй этаж и, открыв своим ключом дверь, оказалась в небольшой квартире. Никакой обстановки здесь не было, за исключением стола с приемным терминалом и стула, на которой Линда устала и опустилась. Активизировав экран, она проверила пришедшие сообщения. Поступило всего одно. Именно о нем сообщил по телефону автоматический оператор. «Поздравляю! Задание успешно выполнено. Следующий пункт назначения – планета Ниланд, материк Тартуга, город Свазиленд. Вызов на стандартной частоте. Приятного путешествия!» 52-й.